Глава 12. Дебри, дебри, дебри. «Ты все сделал?» — спросил Дзирт у Белвора, когда тот вновь оказался рядом с ним в извилистом проходе. «Яма для костра вырублена», — доложил Белвор торжествующе, но не слишком громко, постукивая мифриловыми руками. «Я растрепал в углу еще одну подстилку, хорошенько наследил везде своими сапогами и положил твой нашейный кошелек в такое место, где его легко отыскать. Я даже оставил под одеялом несколько серебряных монет. Думаю, они мне не скоро понадобятся». При этом Белвор рассмеялся, но, несмотря на его самоотверженное заявление, Дзирт понял, что тому не так-то легко было расстаться со своим богатством. «Великолепная уловка», — похвалил Дзирт, чтобы смягчить горечь этой утраты. «А что у тебя, темный эльф? Ты видел или слышал что-нибудь?» «Ничего», — ответил Дзирт, но показал на боковой коридор. «Я послал Гвинвивар сделать круговой обход. Если поблизости кто-то есть, мы вскоре об этом узнаем». Белвор кивнул. «Отличный план», — заметил он. «Разбивка сложного лагеря в такой дали от Блингденстоуна будет держать твою назойливую мамашу подальше от моих сородичей. И, возможно, заставит мою семью поверить, что я все еще в этом районе и планирую здесь остаться», — добавил Дзирт с надеждой в голосе. «У тебя есть соображение, куда нам идти?» «Выбирай любую дорогу», — предложил Белвор, широко раскинув руки. «За исключением Блингденстоуна здесь, в обозримой близости, нет ни одного города, по крайней мере, насколько мне известно». «В таком случае, на запад», — решил Дзирт. «Обогнем твой город и уйдем в дебри как можно дальше от Мензаберинзана». «Неплохо придумано», — согласился Белвор. Он закрыл глаза и мысленно настроился на излучение камня. Подобно многим населяющим подземья расам, глубинные гномы обладали способностью ощущать магнитные колебания в камне, позволяющие им определять направление так же точно, как обитатели поверхности определяют его по движению солнца. Мгновение спустя Белвор кивнул и указал нужный туннель. «На запад», — сказал он, — «и быстро. Чем большее расстояние мы проложим между тобой и твоей матерью, тем в большей безопасности окажемся». Он замолчал, изучающе глядя на Дзирта и раздумывая, не задать ли вопрос, чтобы поглубже прощупать нового друга. «В чем дело?» — спросил Дзирт, заметив, что Белвор мнется. Гном решил рискнуть, чтобы убедиться, насколько они стали близки друг к другу. «Когда ты впервые узнал, что являешься причиной дровских действий в восточных туннелях?» — приступил он прямо к делу. «Мне показалось, что ты слегка ослабел в коленях, если ты понимаешь, о чем я. Они, твоя семья, темный эльф. Неужели они так ужасны?» Смех Дзирта успокоил Белвора и дал понять, что он не зашел слишком далеко. «Пойдем», — сказал Дзирт, увидев возвращающуюся из разведки Гвинвивар. «Если ложный лагерь готов, давай сделаем наши первые шаги в новую жизнь. Наша дорога будет достаточно длинной, и я успею рассказать тебе о моем доме и о моей семье». «Погоди», — остановил его Белвор. Он полез в свою сумку и вынул небольшую шкатулку. «Это подарок от короля Сниктика», — объяснил он, поднимая крышку и вынимая ярко светящуюся брошь, ровное сияние которой залило все окружающее пространство. Дзирт, не веря своим глазам, возрился на хранителя туннелей. «Из-за нее ты станешь отличной мишенью», — заметил Дров. Белвор поправил его. «Мы станем отличной мишенью», — фыркнул он. «Не бойся, темный эльф, этот цвет отпугнет больше врагов, чем привлечет. К тому же мне вовсе не нравится спотыкаться о камни, валяющиеся под ногами». «И долго она будет светиться?» — спросил Дзирт. По его тону Белвор понял, что Дрову хочется, чтобы она поскорее погасла. «Заговор имеет вечную силу», — с широкой усмешкой ответил гном. «Если только какая-нибудь жрица или маг не будут ему препятствовать. Перестань волноваться. Кто из живущих в подземье охотно пойдет в освященное место?» Дзирт пожал плечами и доверился суждению опытного хранителя туннелей. «Отлично», — произнес он, тряхнув своей белой гривой. «Тогда в дорогу». «В дорогу и за рассказы», — подхватил Белвор, приноравливаясь к шагам Дзирта. Его крепкие небольшие ноги старались не отставать от длинных стройных ног Дрова. Они шли много часов, останавливались, чтобы поесть, затем опять пускались в многочасовой переход. Иногда Белвор пользовался своей светящейся брошью, но чаще друзья двигались в темноте. Это зависело от того, ощущали они опасность или нет. Гвинвивар постоянно была поблизости, хотя видели они ее редко. Пантера с готовностью приняла на себя обязанность охранника. В течение целой недели друзья останавливались, лишь когда усталость или голод вынуждали их прекращать движение, поскольку стремились оказаться как можно дальше от Блингденстоуна и от преследователей Дзирта. И все же, Прошла еще одна неделя, прежде чем три товарища достигли туннелей, доселе незнакомых Белвару. Этот глубинный гном почти 50 лет был хранителем туннелей и возглавлял множество горнодобывающих экспедиций, которые удалялись на огромное расстояние от Блингденстоуна. «Это место мне знакомо», — часто ронял Белвар, когда они входили в какую-нибудь пещеру. «Взял здесь тележку железа», — бывало прибавлял он. Иногда речь шла о мифриле или об одном из многочисленных ценных минералов, о которых Дзирт даже не слышал. И хотя пространные рассказы об этих горных экспедициях развивали, как правило, одну тему, сколько способов добычи камня знают глубинные гномы, Дзирт всегда слушал внимательно, упиваясь каждым словом. Ему была известна альтернатива. В свою очередь, Дзирт рассказывал о своих приключениях в Мензоберинзанской академии, делился сокровенными воспоминаниями о Закнафейне и учебном зале. Он показал Белвару двойной удар снизу и поведал о том, как он еще учеником открыл для себя прием отражения этого удара, удивив своего наставника и, к тому же, хорошенько нападав ему. Дзирт демонстрировал замысловатые сочетания движений рук и мускулов лица, составлявшие язык жестов. Он даже вознамерился обучить Белвара этому языку. Но глубинный гном разрушил его надежды взрывом раскатистого смеха. Его темные глаза скептически посмотрели на Дзирта, а затем опустились к концам рук хранителя туннелей. С руками в виде молота и кирки Свирфнеблин вряд ли смог бы овладеть этой жестикуляцией и оправдать затраченные усилия. И все-таки Белвар высоко оценил то, что Дзирт предложил ему выучить язык жестов. Они оба в волю посмеялись над нелепостью этой затеи. За эти первые две недели похода Гвинвивар и глубинный гном стали друзьями. Часто бывало, что Белвар, погруженный в глубокий сон, просыпался от того, что у него затекли ноги, и обнаруживал на себе 60 фунтов пантеры. В таких случаях Белвар ворчал и пошлепывал Гвинвивар по спине своей рукой молотом. Это у них была такая игра. Но на самом деле он не имел ничего против того, что пантера находится так близко. Присутствие Гвинвивар обеспечивало им безопасность во время сна, ведь спящие в дебрях чрезвычайно уязвимы. «Ты понимаешь?» — однажды прошептал Дзирт на ухо Гвинвивар. В стороне от них, лежа на спине, крепко спал Белвар, положив под голову камень вместо подушки. Дзирт изумленно качал головой, пристально разглядывая небольшую фигурку друга. Он начал подозревать, что глубинные гномы слишком далеко заходят в своем родстве с камнем. «Займись-ка им!» — приказал он кошке. Гвинвивар неуклюже плюхнулась на ноги хранителя туннелей. Дзирт удалился под прикрытие, вход в туннель, чтобы понаблюдать за этой сценой. Лишь через несколько минут раздалось рычание проснувшегося Белвара. «Мага, комара, пантера, почему тебе обязательно надо спать на мне, а не рядом со мной?» Гвинвивар шумно вздохнула в ответ и слегка подвинулась. «Мага, комара, кошка!» — снова взревел Белвар. Он неистово сжимал и разжимал пальцы ног, чтобы восстановить циркуляцию крови и прекратить начинающееся покалывание. «Убирайся прочь!» Хранитель туннелей приподнялся на локте и ткнул Гвинвивар в бок своей рукой-молотом. Гвинвивар в притворном испуге отпрыгнула в сторону, прежде чем удар Белвара достиг цели. Но как только хранитель туннелей расслабился, пантера вернулась на прежнее место и взгромоздилась на Белвара, полностью закрыв его собой и пригвоздив распластанное тело к камню. После нескольких минут борьбы Белвару удалось высвободить лицо из-под мускулистой груди Гвинвивар. «Слезай с меня или пожалеешь!» — явно впустую пригрозил глубинный гном. Гвинвивар поерзала, поудобнее устроилась на своей подстилке. «Темный эльф, убери свою пантеру! Темный эльф!» «Привет!» — ответил Дзирт, словно он только что вышел из туннеля. «Вы резвитесь? А я-то думал, что время моего дежурства близится к концу». «Твое время уже вышло», — ответил Белвар, но слова Свирфнеблина были заглушены густым черным мехом, когда Гвинвивар еще раз поменяла положение. Дзирт увидел, как длинный крючковатый нос Белвара сморщился от раздражения и поспешил ответить. «О нет, я вовсе не устал. Я бы и не подумал прерывать вашу игру. Знаю, что вам обоим это очень нравится». Он прошел мимо, одобрительно потрепав Гвинвивар по голове и лукаво подмигнув. «Темный эльф!» прогремел Белвар в спину удаляющегося Дзирта. Но дров продолжал идти, а Гвинвивар с благословения Дзирта вскоре крепко заснула. Дзирт низко присел и замер, пока его глаза совершали резкий переход от инфозрения. Видение теплового излучения предметов в инфракрасном спектре к нормальному зрению при обычном свете. Еще до того, как произошло это превращение, Дзирт понял, что его догадка верна. Впереди, за низкой естественной аркой, появилось красное свечение. Дроф остался на месте, решив дождаться Белвара, а уже потом отправляться на разведку. Вскоре тусклый блеск заколдованной броши глубинного гнома показался в поле его зрения. «Убери свет», — шепнул Дзирт, и блеск броши исчез. Белвар пополз вдоль туннеля к своему товарищу. Он тоже увидел красное свечение по ту сторону арки и понял причины предосторожности Дзирта. «Ты можешь вызвать пантеру?» — чуть слышно спросил хранитель туннелей. Дзирт отрицательно покачал головой. «Эта магия ограничена определенным промежутком времени. Нахождение в материальном мире утомляет Гвинвивар. Пантера нуждается в отдыхе. Мы могли бы вернуться по тому же пути, по которому пришли сюда», — предложил Белвар. «Возможно, существует какой-то кружной туннель». 5 миль», — ответил Дзирт, прикидывая длину непрерывного коридора позади них. «Слишком далеко». «Тогда давай посмотрим, что там впереди», — заключил хранитель туннелей и тут же смело двинулся в путь. Дзирту понравилось такое простое решение, и он поспешил вслед. За сводчатым проходом пробираться по коридору Дзирту пришлось, согнувшись в 3 погибели. Они обнаружили широкую и высокую пещеру, полы стены которой были покрыты, похожей на мох, порослью, испускающей красное свечение. Дзирт застыл в растерянности, но Белвар сразу же понял, что это такое. «Баручи!» — давясь от смеха, выпалил хранитель туннелей. Он повернулся к Дзирту и, не встретив ответной улыбки, объяснил. «Малиновые плеваки, уже несколько десятилетий я не видел такого количества этой дряни. Довольно редкое зрелище, знаешь ли». Все еще пребывая в растерянности, Дзирт расслабил мышцы и пожал плечами, а затем шагнул вперед. Рука кирка Белвара зацепила его под локоть и резко рванула обратно. «Малиновые плеваки», — вновь произнес хранитель туннелей, делая упор на последнее слово. «Мага Камара, темный эльф, как тебе удавалось выжить все эти годы?» Белвар ударил своей рукой молотом по стене арки и отломил порядочный кусок камня. Подхватив его, он швырнул осколок в стену пещеры. Камень с глухим стуком ударился по светящимся грибам, и тут же произошел взрыв, выбросив в воздух дым и споры. «Плюнут и задушат тебя насмерть своими спорами», — объяснил Белвар. «Если ты хочешь пересечь эту пещеру, двигайся очень осторожно, мой отважный, но глупый друг». Дзирт взъерошил свои нечесанные белые волосы и обдумал это предупреждение. У него не было желания возвращаться по туннелю на 5 миль назад, но и тащиться через поле Красной Смерти он также не собирался. Стоя под аркой, он озирался в поисках какого-нибудь решения. Среди порослей баручи выступало несколько камней, по которым можно добраться до проходившей за ними каменной тропы шириной около 10 футов. Которая пересекала это Красное море перпендикулярно сводчатому проходу. «Мы сможем пройти», — сообщил он Белвару. «Там есть тропа. На поле Баручи всегда есть такая тропа», — еле слышно ответил хранитель туннелей. Чуткие уши Дзирта уловили это замечание. «Ты о чем?» — спросил он, проворно прыгнув на первый из выступающих камней. «Где-то поблизости находится корчеватель», — объяснил глубинный гном. «Корчеватель?» Дзирт стремительным прыжком вернулся назад и застыл рядом с хранителем туннелей. «Огромная гусеница», — пояснил Белвар. «Корчеватели обожают есть баручи. Это, пожалуй, единственные существа, на которых не действуют споры малиновых плевак». «Насколько они велики? Какой ширины та тропа?» — вопросом на вопрос ответил Белвар. «Примерно 10 футов», — ответил Дзирт, снова прыгнув на первый выступающий камень и еще раз осмотрев тропу. Белвар задумался. «Как раз пройдет один большой корчеватель, в крайнем случае 2». Дзирт опять одним прыжком оказался рядом с хранителем туннелей и настороженно оглянулся через плечо. «Довольно крупная гусеница», — заметил он. «Но с крошечным ртом», — сказал Белвар. «Корчеватели питаются только мхом, плесенью и баручи, если могут их отыскать. В конце концов, это вполне безобидные создания». Дзирт в третий раз прыгнул на камень. «Есть ли еще что-нибудь, что мне лучше узнать сейчас, прежде чем идти дальше?» — раздраженно спросил он. Белвар покачал головой. Дзирт прошел по камням, и вскоре оба товарища очутились на широкой тропе. Она пересекала пещеру и с обеих сторон заканчивалась входами в туннель. Дзирт знаками спросил, какое направление предпочитает Белвар. Глубинный гном пошел налево, но внезапно остановился, вглядываясь вдаль. Дзирт понял колебания Белвара, так как и сам ощутил под ногами вибрацию камня. «Корчеватель», — сообщил Белвар, — «стой спокойно и наблюдай, друг мой, это то еще зрелище». Дзирт широко улыбнулся и присел, предвкушая развлечение, однако, услышав позади себя быстрое шарканье ног, он заподозрил неладное. «Где?» — Начал было он, оборачиваясь, и увидел Белвора со всех ног, мчащегося к противоположному выходу. И тут, с другой стороны, с той самой, за которой приготовился наблюдать Дзирт, раздался грохот, подобный горному обвалу. «Вот это да!» — услышал он восклицание Белвора и не мог не согласиться с глубинным гномом, когда корчеватель появился перед ними. Он был огромен, гораздо крупнее Василиска, убитого Дзиртом, и выглядел как гигантский серый червяк с множеством шевелящихся коротких ножек, расположенных вдоль массивного тела. Дзирт увидел, что Белвор не обманул. Рот у этой громадины был таким маленьким, что о нем не стоило и говорить. Не было у нее и когтей, и другого видимого оружия. Но теперь этот гигант, угрожающий, надвигался на Дзирта, которому живо представился образ расплющенного темного эльфа, растянутого от одного конца пещеры до другого. Он коснулся своих сабель и тут же понял нелепость подобной затеи. Куда наносить удар, чтобы замедлить движение этой твари? Беспомощно взмахнув руками, Дзирт крутанулся на пятках и бросился на утек вслед за хранителем туннелей. Земля под ногами Дзирта тряслась так неистово, что он боялся свалиться с тропы и попасть под обстрел Баручи. Но вот перед ним оказался вход в туннель, и Дзирт заметил прямо у выхода из пещеры узкий боковой коридор, слишком маленький для корчевателя. Он стремительно пробежал последние несколько шагов и юркнул в этот небольшой туннель, сделав кувырок, чтобы погасить инерцию. Несмотря на это, его рикошетом отбросило от стены. Корчеватель налетел сзади с размаху, ударившись о вход в туннель и разбрасывая вокруг обломки камня. Когда пыль наконец улеглась, корчеватель все еще торчал снаружи. Он издавал низкие жалобные стоны и время от времени бился головой о камень. Белвор стоял всего в нескольких футах от Дзирта, скрестив на груди руки и удовлетворительно улыбаясь. «Вполне безобидное создание, верно?» — спросил Дзирт, поднимаясь на ноги и стряхивая с себя пыль. «Так оно и есть», — кивнул Белвор. «Но корчеватели слишком любят своих баручий и не настроены делиться ими с кем бы то ни было». «Ты чуть не погубил меня», — сердито закричал Дзирт. Белвор опять кивнул. «Заруби себе на носу, темный эльф. Когда в следующий раз пошлешь свою пантеру отсыпаться на мне, я наверняка сделаю что-нибудь похуже этого». Дзирту стоило больших трудов спрятать улыбку. Его сердце все еще бешено колотилось под влиянием выброса адреналина, но Дзирт не держал зла на своего друга. Он припомнил те столкновения, в которых участвовал несколько месяцев назад, когда был совсем один в дебрях. Насколько иной была эта жизнь, если бы Белвор Диссингальп был рядом с ним? Насколько более радостной? Дзирт посмотрел через плечо на раздраженного упрямого корчевателя. И насколько более интересной? «Идем!» — позвал его довольный собой Сверфнеблин, пускаясь в путь по коридору. «Мы только еще больше разозлим корчевателя, если будем маячить у него на виду». Через несколько футов туннель сузился и резко повернул в сторону. За этим поворотом путников ждала еще большая напасть, потому что коридор заканчивался глухой каменной стеной. Белвор сразу же начал исследовать ее, и теперь настала очередь Дзирта скрестить руки на груди и злорадствовать. «Ты завел нас в опасное место, маленький друг», — сказал Дров. «Позади разъяренный корчеватель, а мы заперты в этой ловушке». Белвор прижал ухо к камню и отмахнулся от Дзирта рукой молотом. «Все это ерунда. Есть еще один туннель на расстоянии не более 7 футов». «7 футов сплошного камня?» — напомнил ему Дзирт. Но Белвор не проявил никакого беспокойства. «День, возможно, 2», — сказал он, широко развел руки и начал петь. Так тихо, что Дзирт ничего не мог разобрать, хотя и понимал, что Белвор занят каким-то видом чародейства. «Биф-рип!» — воскликнул Белвор. Ничего не произошло. Хранитель туннелей опять повернулся к Дзирту и с удовлетворением объяснил. «Один день». «Что ты сделал?» — спросил его Дзирт. «Направил свои руки и энергию», — ответил глубинный гном. Заметив, что Дзирт совершенно растерян, Белвор повернулся на каблуках и ударил рукой молотом по стене. Вспышка искр, ослепившая Дзирта, осветила небольшой туннель. К тому времени, когда глаза Дрова привыкли к непрекращающемуся шквалу ударов Белвора, Сверфнеблин уже превратил в пыль несколько дюймов камня. «Мага Камара, темный эльф!» — подмигнув, воскликнул Белвор. «Ты не догадывался, что мой народ, затративший столько труда при создании этих чудесных рук, вложил в них немного магической силы?» Дзирт подошел к стене коридора и сел. «Ты полон неожиданностей, маленький друг», — ответил он со вздохом, означавший капитуляцию. «Еще бы!» — проревел Белвор и вновь ударил по камню, рассеивая частицы пыли во все стороны. Через день, как и обещал Белвар, они вышли из тупика и вновь отправились в путь, на сей раз по прикидке глубинного гнома в северном направлении. До сих пор удача сопутствовала им, и они оба понимали это, поскольку за 2 недели, проведенных в дебрях, не наткнулись ни на кого более враждебно настроенного, чем корчеватель, защищающий свой участок Баручи. Через несколько дней счастье им изменило. «Вызывай пантеру!» — приказал Белвар, когда они распластались на полу широкого туннеля, по которому шли. Дзирт не стал оспаривать мудрое решение хранителя туннелей. Ему тоже не нравилось зеленое свечение, появившееся впереди. Мгновение спустя черный туман завихрился и обрел форму, и Гвинвивар оказалась рядом с ними. «Я пойду первым», — произнес Дзирт. «Вы оба следуете за мной на расстоянии 20 шагов». Белвар кивнул, и Дзирт хотел было идти, но в этот миг, как он того и ожидал, рука кирка зацепила его и повернула лицом к другу. «Будь осторожен», — сказал Белвар. Дзирт улыбнулся в ответ, глубоко тронутый его искренним тоном, и вновь подумал о том, как хорошо иметь рядом товарища. Затем он прогнал все мысли и двинулся вперед, полностью доверившись своим инстинктам и опыту. Он обнаружил, что свечение исходит из дыры в полу коридора. За этой дырой коридор продолжался, но резко поворачивал в обратную сторону, как бы дублируя себя. Дзирт лег на живот и заглянул в дыру. Примерно в 10 футах под ним шел другой туннель, перпендикулярный тому, в котором они находились, и ведущий к какой-то огромной пещере. «Что это?» — шепотом спросил подошедший сзади Белвар. «Еще один коридор в пещеру», — ответил Дзирт. «Свечение идет оттуда». Он поднял голову и всмотрелся в молчаливую темноту верхнего коридора. «У нашего туннеля есть продолжение, мы можем идти по нему». Белвар изучил проход, по которому они шли, и обратил внимание на поворот. «Возвращается назад», — заметил он. «И, возможно, выходит в один из боковых коридоров, который мы миновали час назад». Глубинный гном припал к земле и заглянул в дыру. «Что может быть причиной такого свечения?» — спросил его Дзирт, не сомневаясь, что Белвар испытывает такое же острое любопытство, как и он сам. «Какая-то разновидность моха?» «Ни одна из известных мне», — ответил Белвар. «Будем выяснять». Белвар улыбнулся, затем зацепился за край дыры и спрыгнул в нижний туннель. Дзирт и Гвинвивар бесшумно последовали за ним. Дров, вооружившись саблями, вновь взял на себя лидерство и повел их в сторону свечения. Они вошли в широкую и высокую пещеру. Ее свод терялся из виду где-то в вершине, а в 20 футах под ними булькало и шипело скверно пахнущее озеро, отсвечивающее зеленью. Множество пересекающихся каменных тропинок, шириной от 1 до 10 футов, вели к выходам в еще большее число боковых коридоров. «Мага Камара!» — прошептал пораженный Сверхнеблин, и Дзирт вполне разделял его настроение. «Впечатление такое, будто дно было взорвано», — заметил Дзирт, когда вновь обрел способность говорить. «Растаяло напрочь», — подхватил Белвар, гадая о природе жидкости, наполнявшей озеро. Он отколол кусок камня, дотронулся до Дзирта, чтобы привлечь его внимание, и уронил осколок в зеленое озеро. Там, куда упал камень, жидкость сердито зашипела и сожрала его, прежде чем он утонул. «Кислота», — объяснил Белвар. Дзирт с любопытством взглянул на него. Он знал о кислоте, еще будучи в академии, когда обучался в магике под руководством магов. Маги часто составляли подобные отвратительные жидкости для своих опытов, но Дзирт не предполагал, что кислота может появиться естественным путем и в таких количествах. «Думаю, это дело рук чародеев», — произнес Белвар. «Какой-то опыт вышел из-под контроля. Возможно, это озеро находится здесь 100 лет, пожирая свое основание, пускаясь дюйм за дюймом. Остатки дна выглядят достаточно безопасно», — заметил Дзирт, показывая на тропинке. «К тому же у нас есть 2 туннелей на выбор». «Ну что ж, тогда пошли», — сказал Белвар. «Мне здесь не нравится. Мы беззащитны на этом свету, а когда под ногами озеро кислоты, нельзя рисковать и слишком быстро передвигаться по таким узким мостикам». Дзирт согласился с ним и осторожно сделал первый шаг по тропе, но Гвинвивар тут же опередила его. Дзирт понял пантеру и от всего сердца был благодарен ей. «Нас поведет Гвинвивар», — сказал он Белвару. «Пантера самая тяжелая среди нас и достаточно прыткая, чтобы отпрыгнуть, если какая-то часть тропы начнет рушиться». Хранитель туннелей не был до конца удовлетворен этим объяснением. «А если Гвинвивар оступится?» — спросил он с искренней обеспокоенностью. Может ли кислота причинить вред магическому существу? Дзирт не знал. Гвиневивар будет в безопасности, решил он, вынимая из кармана ониксовую фигурку. Я храню ворота в ее родной уровень. Тем временем Гвиневивар была уже на дюжину шагов впереди. Тропа казалась достаточно твердой, и Дзирт приготовился следовать за ней. «Мага Камара, молюсь, чтобы ты оказался прав», — услышал он за спиной бормотание Белвора и сделал первые шаги от кромки озера. Пещера оказалась огромной, несколько сотен футов в поперечнике даже до ближайшего выхода. Друзья прошли почти половину пути, а Гвиневивар миновала ее, когда раздался странный монотонный звук. Они остановились и стали озираться, отыскивая источник этого звука. Нечто похожее на привидение вышло из одного из многочисленных боковых коридоров. Это было двуногое чернокожее существо с торсом человека и птичьей головой, снабженной клювом, без всяких признаков перьев и крыльев. Обе его мощные с виду руки заканчивались отвратительными когтями, а ноги опирались на трехлапые ступни. Из-за его спины появилось еще одно такое же существо, за ним следующее. «Твои родичи?» — спросил Белвор у Дзирта, поскольку эти создания действительно представляли собой нечто сверхъестественное. «Полуэльфов, полуптиц». «Сомневаюсь», — ответил Дзирт. «Я никогда не слышал о подобных существах». «Дом, дом!» Раздалось монотонное пение, и друзья увидели вокруг себя множество людей-птиц, выходящих из других коридоров. Это были подземные вороны, древняя раса, более известная в южных областях подземья, хотя даже и там редко встречающаяся и почти неизвестная в этой части мира. Подземные вороны никогда не были слишком опасны для любой из рас подземья, поскольку поведение людей-птиц не было сознательным, а численность была невелика. «Я тоже не встречался прежде с подобными существами», — подтвердил Белвор. «Но мне кажется, они не рады видеть нас». Песнопение превратилось в серию ужасающих, пронзительных воплей, и вороны начали рассеиваться по тропинкам. Сначала шагом, затем переходя на быструю рысь, их возбуждение явно нарастало. «Ты не прав, мой маленький друг», — заметил Дзирт. «Я считаю, что они очень довольны. Им подан отличный обед». Белвор беспомощно оглянулся вокруг. Почти все пути отступления были уже перекрыты, и у них не было надежды выбраться, не вступая в сражение. «Темный эльф, есть тысяча других мест, где я предпочел бы драться», — сказал хранитель туннелей, покорно пожимая плечами и вздрагивая при очередном взгляде вниз, в озеро кислоты. Сделав глубокий вздох, чтобы успокоиться, Белвор начал творить ритуал заклинания своих чудодейственных рук. «Продолжай двигаться», — приказал ему Дзирт и повел его дальше. «Надо подойти как можно ближе к выходу, пока не началось сражение». Группа воронов приблизилась к ним сбоку, но Гвиневивар, перепрыгнув через две тропы, сбила с них людей-птиц. «Биврип!» — воскликнул Белвор, завершая заклинание, и повернулся лицом к надвигающейся опасности. «Гвиневивар позаботится об этих», — заверил его Дзирт, ускоряя шаг по направлению к ближайшей стене. Белвор понял замысел Дрова. Еще одна группа неприятелей появилась из того коридора, к которому они направлялись. Пантера прыгнула прямо в скопление воронов, сбив двух из них с тропы. Падая навстречу смерти, люди-птицы издали леденящие крики, но их собратья, похоже, не были обеспокоены этой потерей. Брызгая слюной и издавая «дум-дум», они рвали Гвиневивар острыми когтями. Но у пантеры было свое грозное оружие. Каждый взмах огромной когтистой лапы отнимал жизнь у какого-нибудь ворона или отправлял его в кислотное озеро. Но хотя эта большая кошка продолжала прорежать ряды людей и птиц, бесстрашные вороны не сдавались, и все больше их число нетерпеливо присоединялось к воющим. Вторая группа подошла с противоположной стороны, они окружили Гвиневивар. Белвор закрепился на узком отрезке тропы и позволил выстроившимся в цепочку воронам подойти к нему. Дзирт, занявший параллельную позицию на тропинке в 15 футах от друга, сделал то же самое, довольно неохотно обнажив свои сабли. Дров чувствовал, как вскипают внутри него первобытные инстинкты охотника по мере приближения боя, и изо всех сил сопротивлялся, стараясь приглушить эти дикие позывы. Он был Дзиртом Доурданом, а не охотником, и хотел встретить врагов, полностью осознавая свои действия. Наконец вороны напали на него, замахиваясь когтями и издавая свои леденящие душу крики. Поначалу Дзирт работал только плоскостями своих клинков, искусно отводя в сторону каждый удар противника. Сабли описывали круги, вращались, но не давали волю убийце внутри него. так что Дров добился небольших успехов. По прошествии нескольких минут боя он все еще не стоял лицом к лицу с первым из напавших на него воронов. Белвер не был столь сдержан. Ворон за вороном наскакивали на маленького сверфнеблина, но натыкались на его взрывную руку молот. Электрическая встряска и невероятная сила удара часто убивали ворона на месте, но Белвору не было до выяснений. После каждого удара молота другая рука глубинного гнома, вооруженная киркой, описывала дугу, сметая новую жертву стропы. Сверфнеблин уложил полдюжины людей-птицы, только тогда смог обернуться к Дзирту. Он мгновенно понял, какую внутреннюю борьбу ведет Дров. «Мага Камара!» — прокричал Белвор. «Бей их, темный эльф! Уничтожь! В них нет ни капли жалости! Тут и речи не может быть о мире! Убивай, истребляй нещадно, или они убьют тебя!» Дзирт вряд ли слышал слова Белвора, слезы навернулись ему на глаза, и все вокруг стало каким-то расплывчатым. Но, несмотря на это, почти магический ритм его вездесущих клинков не замедлялся. Дзирт выбил своего противника из равновесия и стукнул человека-птицу по голове рукоятью сабли. Ворон упал на камень и покатился, он рухнул бы с тропы, но Дзирт заступил ему дорогу и удержал. Белвор покачал головой и треснул еще одного супостата. Ворон отпрыгнул назад. Грудь его задымилась и обуглилась от соприкосновения с заговоренной рукой молотом. Ворон с явным недоверием посмотрел на Белвора, но не успел выжать из себя ни единого звука и вообще произвести ни единого движения. Кирка сгребла его за плечо и силой метнула в озеро кислоты. Вид Гвинвивар возбуждал голодных нападающих. Как только вороны приблизились к ней сзади, считая, что пантера у них в руках, Гвинвивар припала к земле и прыгнула. Она взмыла сквозь зеленое свечение, словно воспарив, и приземлилась на другой тропе на расстоянии добрых 30 футов. Оскальзываясь на гладком камне, Гвинвивар едва удержалась, чтобы не опрокинуться в кислотное озеро. Какое-то мгновение вороны в крайнем изумлении оглядывались вокруг, а затем, издавая свои дикие крики и вопли, ринулись по тропинкам в погоню. Единственный ворон, оказавшийся вблизи от того места, где приземлилась Гвинвивар, бесстрашно помчался в атаку на кошку. Зубы Гвинвивар мгновенно отыскали его шею и выжили из него жизнь. Но пока пантера занималась этим, дьявольская западня воронов раскрыла еще одну свою сторону. Находившийся на огромной высоте под сводом пещеры, один из воронов заметил, наконец, местоположение жертвы. Этот человек-птица обхватил руками тяжелый валун, лежавший рядом с ним на краю выступа, и столкнул его, падая вместе с камнем. Гвинвивар в последнюю секунду увидела падающее чудовище и отпрыгнула в бок. Ворон в своем самоубийственном экстазе даже не заметил этого. Человек-птица со всего маху шлепнулся на тропу, и тяжелый валун вдребезги разбил узкую перемычку. Пантера вновь попыталась сделать прыжок, но лапы Гвинвивар тщетно искали опору на камне, разлетавшемся на мелкие части. Беспомощно царапая когтями крошечную перемычку, Гвинвивар последовала за вороном и его тяжелым валуном вниз, в кислотное озеро. Услышав позади себя ликующие крики людей и птиц, Белвор повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть падение Гвинвивар. Дзирт, слишком занятый в это время, ничего не видел. На него замахнулся очередной ворон, а тот, которого он сбил с ног, шевелился у него под ногами, приходя в сознание. Внезапно фигурка в кармане Дзирта раскалилась, струйки дыма зловеще поднимались из его пивафри, и ему нетрудно было догадаться, что произошло с его дорогой Гвинвивар. Глаза Дрова сузились, и разгоревшийся в них огонь высушил слезы. Он с радостью приветствовал охотника. Вороны сражались яростно. Высочайшей честью для них была смерть в бою. И те из них, кто ближе всех находился к Дзирту Доордону, вскоре осознали, что момент их высочайшей чести как никогда близок. Дров стремительно выбросил прямо перед собой обе сабли, каждая из которых нашла по одному глазу ворона, стоявшего перед ним. С усилием вытащив клинки, охотник развернул их и ударил по человеку-птице, лежавшему у его ног. Потом перехватил сабли и вновь бросил их вниз, получая мрачное удовлетворение от звука ударов. Затем Дров яростно набросился на стоявших перед ним воронов. Его клинки врезались в них под немыслимыми углами. Получивший дюжину ударов, прежде чем успел единственный раз размахнуться, первый ворон умер еще до того, как упал. Затем нашел свою смерть второй, затем третий. Дзирт оттеснил врагов к более широкой части тропы, и теперь они нападали на него по трое одновременно. По трое же и падали мертвыми у его ног. «Покажи им, темный эльф!» — пробормотал Белвар, видя, что его друг начал, наконец, действовать. Ворон, собиравшийся в этот миг напасть на хранителя туннелей, повернул голову, чтобы посмотреть, что отвлекло внимание Белвара. Когда он повернулся назад, то получил удар рукой молотом в лицо. Куски клюва разлетелись в разных направлениях, и несчастный ворон стал первым из этой разновидности жителей подземья, предпринявшим полет за несколько тысячелетий эволюции. Его коротковременная воздушная экскурсия отбросила его сородичей от глубинного гнома, и мертвый ворон приземлился на спину на значительном расстоянии от Белвара. Разъяренный глубинный гном еще не закончил с этим врагом. Он понесся вперед, сбив с тропинки единственного ворона, который смог вернуться, чтобы перехватить его. Добравшись до своей, наконец, бесклювой жертвы, Белвар глубоко вонзил мускулистую руку кирков в грудь ворона, высоко поднял мертвеца и тоже испустил ужасающий вопль. Другие вороны заколебались. Белвар посмотрел на Дзирта, и ему стало страшно за своего друга. Два десятка воронов столпились на широком отрезке тропы, где находился дров. Дюжина мертвых тел лежала у ног Дзирта. Кровь ручейками стекала с кромки и капала в кислотное озеро с ритмичными, посвистывающими всплесками. Но не это значительное неравенство сил испугало Белвара. Точные движения и размеренные удары, вне всяких сомнений, делали Дзирта победителем. Однако высоко над дровом еще один ворон-самоубийца с огромным камнем ринулся вниз. Белвар был уверен, что жизни Дзирта пришел конец. Но охотник почувствовал опасность. Когда ворон долетел до Дзирта, обе его руки, державшие камень, отделились от мощных плеч, отсеченные единым взмахом сабель. Таким же головокружительно быстрым движением Дзирт с лязгом сунул окровавленные сабли в ножны и понесся к краю платформы. Он достиг выступа и прыгнул к Белвару как раз в то мгновение, когда оседлавший валун ворон-самоубийца рухнул вниз, увлекая за собой в кислотное озеро этот участок тропы и два десятка своих сородичей. Белвар швырнул бесклювый трофей в находившихся перед ним воронов и упал на колени, вытянув вперед руку кирку, чтобы помочь летящему к нему другу. Дзирт одновременно ухватился за руку хранителя туннелей и за край выступа. При этом он ударился лицом о скалу, но обрел опору. Однако от этого удара разорвался пивафри дрова, и Белвар беспомощно наблюдал, как выпавшая из кармана плаща ониксовая фигурка падает в озеро. Дзирт поймал ее ступнями. Белвар чуть не рассмеялся над бессмысленностью и безнадежностью ситуации. Он оглянулся через плечо и увидел воронов, возобновивших свое наступление. «Темный эльф, это и впрямь было забавно!» Упавшим голосом сказал сверфнеблин Дзирту, но реакция дрова тут же лишила Белвара легкомыслия и заставила его побледнеть. «Раскачай меня!» — прорычал Дзирт таким повелительным тоном, что Белвар подчинился ему, прежде чем понял, что делает. Дзирт перекатился через кромку на тропу, и когда он ударился о камень, каждый мускул его тела напрягся, преодолевая инерцию. Он покатился по тропе, царапая, цепляясь руками и ногами, и занял стойку позади сникшего глубинного гнома. Когда Белвар понял, наконец, чего хочет Дзирт и стал поворачиваться кругом, эльф уже выхватил свои сабли и кромсал первого приблизившегося ворона. «Держи!» — велел он носком ноги, перебросив Белвару фигурку из оникса. Белвар поймал ее и засунул в карман. Затем он отступил назад, взяв на себя боковую защиту, в то время как Дзирт пробивал путь к ближайшему выходу, уничтожая все на своем пути. 5 минутами позже, к изумлению Белвара, они уже бежали по темнеющему туннелю, сопровождаемые замирающими сзади обескураженными криками «Дум! Дум!»